Глава 16. Старый рыцарь во что бы то ни стало хотел сопровождать племянника к войскам князя Витальда, но тот не дал ему даже говорить об этом. Он во что бы то ни стало хотел ехать один, без обоза, с тремя только вооруженными слугами, из которых один должен был вести съестные припасы, другой — оружие и одежду, а третий — медвежьи шкуры для спанья. Напрасно Егенка и Мацка умоляли его взять с собой хоть главу, как оруженосца испытанной силы и верности. Сбышко уперся и не хотел, говоря, что ему надо забыть о том горе, которое его точит, а присутствие оруженосца напоминало бы ему обо всем, что было и прошло. Но еще до его отъезда происходили важные совещания о том, что делать со Спыховым. Мацка советовал это имение продать. Он говорил, что эта земля несчастная, которая никому не принесла ничего, кроме горя и несчастья. В Спыхове было много всякого богатства, начиная от денег и кончая оружием, лошадьми, одеждой, кожухами, дорогими шкурами, драгоценной утварью и стадами. Поэтому Мацке в душе хотелось этим богатством поддержать Богданец, который был ему милее всех других земель. Долго совещались об этом, но Сбышко ни за что не хотел согласиться на продажу. «Как же я могу, — говорил он, — продавать кости Юранда? Так ли я должен отплатить ему за те благодеяния, которыми он меня осыпал?» «Мы обещали тебе взять гробик Дануси, — отвечал Мацка. — Можем взять и тело Юранда. Он тут с предками, а без предков ему в Кшесне будет скучно. Если вы возьмете Данусю, он тут останется вдали от дочери. Возьмете и его, тут предки одни останутся. А ты то забыл, что Юранд в раю каждый день всех видит. А ведь отец Калиб говорит, что он в раю, — отвечал старый рыцарь. Но Ксен Скалиб, который был на стороне Сбышки, сказал, — Душа в раю, но тело на земле, до самого дня страшного суда. Мацка слегка призадумался и, следуя за ходом своих мыслей, прибавил. — Верно, там Юранд разве только того не увидит, кто осужден. Тут уж ничего не поделаешь. — Что там толковать о суде Божьем, — отвечал Сбышка. Но и того не дай бог, чтобы над святыми останками этими жил человек. Лучше всех здесь оставить, а Спыхова я не продам, хотя бы мне за него целое княжество давали. После этих слов Мацка уже знал, что тут ничего не поделаешь, потому что знал упорство племянника и в глубине души восхищался им, как и всем, что касалось Сбышки. И он сказал, подумав. «Правда, против меня, — говорит этот парень, — но в том, что говорит, прав». И он расстроился, потому что все-таки не знал, что делать. Но Егенка, которая до сих пор молчала, выступила с новым советом. «Если бы можно было найти честного человека, который тут всем заведовал бы или взял бы Спыхов в аренду, то не было бы у вас никаких забот, а деньги вы получали бы. Может быть, Талима? Он старый, больше понимает в войне, чем в хозяйстве, но если не он, так, может быть, вы, отец Калиб?» «Милая панна, — отвечал Ксен Скалиб, — оба мы с Талимой ищем земли, да не той, по которой ходить, а той, которая нас покроет». И, сказав это, он обратился к Талиме. «Верно, старик?» Талима приложил руку к острому своему уху и спросил, «Что?» А когда ему повторили громче, в чем дело, он сказал, «Святая истина! Не гожусь я хозяйничать. Топор пашет глубже, чем плуг. Вот за пана и дочку его я бы еще рад отомстить». И он вытянул вперед худые, но жилистые руки с искривленными, как когти хищной птицы, пальцами и, поворачивая седую, похожую на волчью голову, в сторону Мацки и Сбышки прибавил. «На немцев возьмите меня, ваша милость! Вот это мое дело!» И он был прав. Во много раз увеличил он богатство Юранда, но только при помощи войны и добычи, а не хозяйства. Тогда Егенка, которая во все время этого разговора обдумывала, что сказать, снова проговорила. «Здесь нужен человек молодой и не робкий, потому что граница ордена рядом. Такой, я говорю, человек, который бы не только не прятался от немцев, но и сам искал бы их. Поэтому я так думаю, что, например, глава как раз подошел бы». «Глядите-ка, как рассуждает», — сказал Мацка, у которого, несмотря на всю любовь к Егенке, никак не умещалось в голове, чтобы в таком деле могла принимать участие женщина, да еще девушка. Но чех встал со скамьи, на которой сидел, и сказал. «Бог видит, что я рад бы идти на войну с паном Сбышкой. Мы уже вместе маленько поколотили немцев. Поколотили бы еще. Но если уж мне оставаться, так я бы остался здесь. Талима мне друг, он меня знает. Орденская граница близко. Так что ж из этого? Посмотрим, кому раньше надоест соседство. Чем мне их бояться? Пускай-ка они боятся меня. Не дай бог, чтобы я причинил вам убытки в хозяйстве и стал искать своей пользы. В этом панна за меня поручится. Она знает, что я бы лучше подох 100 раз, чем явиться мне к ней с грехом на совести. В хозяйстве я знаю толк, в сгожилицах насмотрелся. Но я так думаю, что здесь надо больше хозяйничать топором да мечом, чем плугом. И все это мне очень по душе, только что, если того... Если здесь остаться, тогда... «Что тогда?» — спросил Збышка. «Чего ты тянешь?» Глава очень смутился и продолжал, заикаясь. «Как уедет панна, так и все с ней уедут. Воевать — ладно, хозяйничать — тоже. Но ежели одному, без всякой помощи. Страсть, как мне было бы скучно здесь, без паненки и без того... Что это я хотел сказать? Паненка-то не одна ездила, значит, никто мне здесь не поможет. Не знаю. Про что он толкует? — спросил Мацка. Умный вы человек, а ничего не поняли, — отвечал Егенк. А что? Вместо ответа она обратилась к оруженосцу. А если бы с тобой, например, Ануля Сецехова осталась, ты бы выдержал? В ответ чех грянулся к ее ногам, даже пыль поднялась с пола. «Я бы с ней и в аду выдержал!» — вскричал он, обнимая ноги Егенки. Збышка, услыхав это восклицание, с удивлением взглянул на оруженосца, потому что раньше ни о чем не знал и ни о чем не догадывался. Мацка тоже дивился в душе тому, как много значит в людских делах женщина, и как благодаря ей всякое дело может то удастся, а то и совсем пропасть. «Бог милостив!» — пробормотал он. «Я-то уж до них не охотник». Однако Егенка, опять обратившись к главе, сказала: «Но теперь нам только надо знать, выдержит ли с тобой Ануля». И она позвала Сецехову. Та вошла, видимо, зная или догадываясь, о чем идет речь. Как бы то ни было, она закрыла глаза рукой, а голову опустила так низко, что виден был только пробор ее светлых волос, которые казались еще светлее, освещенные падающим на них лучом солнца. Она сначала остановилась у притолки, а потом, подбежав к Егенке, упала перед ней на колени и спрятала лицо в складках ее юбки. А чех стал на колени рядом с нею и сказал Егенке: «Благословите нас, панна.